Какой толк от победы, если все равно умру из-за жирного ублюдка? Глава 245. Мвошса. Следующим началось испытание изувеченца, за которым монархи и воины наблюдали с большим интересом. Никто раньше не видел, как проходит испытание, в 6 раз превышающие пределы способностей. До того, как уродца выбросило в мир испытания, перед ним появилась надпись «Украсть яйцо Мвошса и сродниться за 1 час». Строчка стала достоянием общественности, вот только никто не посчитал испытание легким. Мвошса, охотники смерти, одни из самых опасных тварей второго порядка. Прячущиеся во мраке 2-метровые твари обладали беспрецедентными навыками в нише убийств. Зверодемоны, чей интеллект равен представителям разумных рас, сами по себе невероятно опасны, а уж если их сущность заточена под убийство, ему конец. Емкая констатация не породила дебатов, все молча согласились, глядя на то, как мир вокруг изувеченного монарха преображается. Сектадус и Марх отразил пещеру, освещенную холодным светом, вот только откуда он льется, никто не обнаружил, зато все четко разглядели зависшие в воздухе капли воды. Появление мастера потревожило несколько десятков таких, в ту же секунду мелькнул бирюзовый росчерк, который, казалось, снес лорда теней. Где он? Повелители и воины с недоумением наблюдали за рептилоидной тварью, чья чешуя состояла из серой кости, а узкие глазницы пустовали, на концах 2 хвостов у ящера смерти извивались загнутые кверху лезвия, способные прорезать прочнейшую защиту, но ни расчлененного, ни целого монарха поблизости не наблюдалось. Зверодемон метался из стороны в сторону, пытаясь определить местоположение нарушителя. К счастью для последнего, монстру не удалось. Его маскировка способна сокрыть даже это обоняние жизни. Уже сталкивавшаяся со способностями безродного, лучница удивленно вскинула брови. Такой уровень сокрытия, обеспеченный не навыками колодца, а корневой родословной, говорил о многом. По крайней мере, о том, что в жилах ублюдка течет бесценная кровь, о которой почему-то никто не слышал. Внезапно тени покачнулись в направлении, откуда выскочил Мвошса, что осталось незамеченным наблюдателями, однако когда изображение от монстра начало перемещаться вдоль 5-метрового тоннеля пещеры, мастера пришли к однозначному выводу. Монарх жив, и он беспрепятственно преодолевает паутину левитирующих капель. Вскоре края пещеры начали расширяться, открывая вид на дискообразное плато, ровное без единой шероховатости место, в центре которого лежали белые яйца с бирюзовыми полосами. Влажность помещения достигала предела, а сеть капель превратилась в густой смог, преодолеть который материальное существо попросту не смогло бы. Тут монархи увидели, как тени, отбрасываемые яйцами, заплясали, формируя гуманоидную фигуру. Вскочивший в дискообразную пещеру зверодемон с яростным шипением напал на сгусток теней. Многие уже похоронили монарха, атака с использованием ауры смерти наиболее опасна для бесплотных сущностей. Количество теней вокруг кладки резко возросло, около 100, если быть точным, и все они сформировали гуманоидных существ. Обладающий высоким уровнем интеллекта, Мвошса не бросился в очередную атаку, встав на защиту кладки и не отходя от нее ни на шаг. Тварь поздно заметила, что между 5 яйцами появилась еще одна тень, которая создала кучу белесой жидкости, тут же начавший разъедать скорлупу и камень под кладкой. Развернувшийся зверодемон разорвал тень на части, но одновременно другая подхватила яйцо, находившееся ближе всего к краю, и понеслась к выходу из пещеры. Метнувшаяся было за убегающим Мвошса остановилась, остальные тени все еще находились здесь, а 4 яйца разъедались кислотной жидкостью. Схватив 2 хвостами и 2 передними лапами, тварь бросилась в погоню, тени последовали за ней. После нескольких секунд, когда рык монстра доносился далеким эхом, в центре белесой жидкости, разъевшей гигантскую рытвину в каменном полу, появилась тень с яйцом в руках. Да как так-то? У него что, 2 колодца? Монархи ошеломленно смотрели на изувеченца, который показал власть над тенями и чудовищную ядовитую мощь, способную разъесть даже скорлупу зверодемона смерти. И что мне с этим делать? Испытание не заканчивалось, несмотря на то, что он перехитрил зверодемона. В условии значилось сродниться с яйцом, вот только как превратиться в Мвошса, лорд теней не имел ни малейшего понятия. Из отведенного часа прошло не больше 4 минут, однако любая видовая трансформация занимала дни, порой месяцы. Следовал вывод, что суть испытания не в становлении зверодемоном. Тогда неожиданная догадка заставила глаза, полные тьмы, поблекнуть. Надеюсь, Ты слышишь, мой король, если я не прав, и это последние слова. Пошел нахер, жирный, мерзкий, говнистый ушлепок. По завершению непродолжительной тирады, лорд теней напитал пыльцы энергией и сделал несколько быстрых тычков в область груди. Последним он на мгновение пережал сонную артерию, после чего ноги монарха подкосило. Убил себя, вряд ли, это же глупо. Думаю, он вошел в транс для увеличения сродства. Бедолага мертв, точно вам говорю. Пока монархи тихо переговаривались, в дискообразную пещеру влетел Мвошсаа, который немедленно бросился к яйцу. Удар лапой по теневому практику и тело в лепешку, однако, обелиск вновь покрылся пространственными завихрениями, исторгая бледного, как смерть, изувеченца, совершенно невредимого, но до крайней степени истощенного. Глава 246. Всевеликое. Прошел. Он прошел. Шепот женщины-монарха пробудил остальных, одни с восхищением, другие с негодованием разглядывали изувеченца. И это все, испытание в 6 раз превышающее его способности, чушь, на высказывание здоровяка, у которого из одежды, лишь железные труселя, ну или юбка, в общем, поддон, старик с 2 парами глаз сморщил иссохшие губы. Малец, не тебе решать, что чушь, а что серьезное испытание. Считаешь себя проницательнее империи монархов? Смог бы выкрасть яйцо у зверодемона в несколько раз сильнее тебя? Смог бы скрыться от него? Смог бы обмануть? Смог бы понять, в чем суть испытания? А главное, решился бы на самоубийство, которое побудили лишь догадки. Все это за 1 час времени. Не смеши мои старые кости, ты бы помер еще на подступах. Доморощенный старикашка дышал в пупок здоровяку, но последний не пытался перебить, смиренно выслушав. Как жаль, как жаль. Такой находчивый и решительный юноша прекрасно бы влился в ложе мудрости. Посетовав, старик повернулся к Сиктадусимарх, где с напутствием. Воздержись в течение часа, началось испытание светоносного. Светловолосый мужчина в белых одеяниях, чья мужественность и красота находились в идеальном балансе, вызвал наибольший отклик среди женщин-монархов и женщин-воинов. Но когда появилась гигантская зала, сияющая в отблесках драгоценных металлов и камней, где изысканные столы ломились от деликатесов, а полуобнаженные служанки, чьи прозрачные одежды только увеличивали вожделение, облепили его со всех сторон, представительницы женского рода возмущенно засопели. Затем произошло нечто неожиданное. С потолка неуловимым росчерком спикировали щупальца, на концах которых виднелись стеклянные пузырьки с иглами. Светоносный не успел ничего понять, когда в висок, сердце, живот и позвоночник впились металлические иглы, из которых в тело влились разноцветные жидкости. Яд, чуть пришедший в себя лорд теней, хмуро глядел на то, как зрачки светоносного расширяются, на лице расцветает глупая улыбка, а в области паха одежда стремительно поднимается. Афродизиак психотропные, возможно, еще возбудитель ауры. Ко мнению изувеченца прислушались многие, все видели действие белесой жидкости, являвшейся невероятно смертоносной кислотой. Кто-то, обладающий способностями к производству столь опасного вещества, наверняка много знал о данной области. Да и среди монархов, специализировавшихся на всевозможных ядах, не нашлось тех, кто бы возразил. Лунезар, протянувший руки в сторону навязчиво подставленных груди девушки, откусил кусочек нижней губы, пока боль породила трезвость, начал ломать себе пальцы, один за другим, чтобы поддерживать разум. С каждой секундой вожделение усиливалось, а тело слушалось все хуже, хруст переломов уже не отдавался в ушах болью. Когда все пальцы рук оказались сломаны, он вновь потянулся к грудям, но снова очнулся, сияние света лезвием полоснуло по рукам и ногам, отрубая конечности и заставляя кровоточащую тушу упасть перед похотливо улыбающимися девами. Несмотря на ужасную картину, они продолжали соблазнительно извиваться, обливаясь вином и молоком. Какая сильная воля! Старик покивал собственным словам, с горечью глядя на происходящее. Вскоре руки и ноги светоносного восстановились, испытание оказалось не таким простым. Снова потянувшийся к восхитительным служанкам, он больше не мог сопротивляться. «Кажется, сегодня мы не увидим нового триумфа». Мысли наблюдателей текли в одном ключе. Свет пронзил роскошную залу, в центре которой возникла женщина, необычайно высокий рост под 3 метра, простая льняная одежда изорвана и разрезана, через дыры виднелись ужасающие раны, сочащиеся сияющей кровью. Глаза женщины закрывала вуаль, опускающаяся до ровной переносицы, но все четко видели, как непрерывно льются дорожки слез, опадающие на прижатые к груди ладони. Со спины незнакомки торчали рукоятки десятков клинков. Выражение скорби разнилось с доброй улыбкой, в которой изогнулись тонкие губы. Все, кто наблюдал за испытанием, пытались понять, что происходит. Всевеликая Матерь, вырвавшиеся с хрипом слова не содержали и грамма похоти, Светоносный стоял, широко раскрытыми глазами глядя на женщину, что-то отчаянно сжимающую в ладонях, словно пыталась защитить от клинков собственным телом. Глаза Светоносного наполнились сиянием, а в воздухе зависли полуметровые гвозди, сотканные из потустороннего мерцания. Десятки энергетических конструктов прибили тело мужчины к полу, а последний, самый маленький, угодил аккурат в солнечное сплетение, в котором находился колодец большинства человеческих практиков. Вместо крика боли и агонии, Светоносный шептал: «Не забудем истину, тяготы рождают силу, не отвернемся от милости, приняв за несправедливость, защитим ту, что защищает нас». Повторяя раз за разом, Светоносный терпел, гвозди рассеивались, раны заживали, но он не поднимался, создавая новые и прибивая себя к полу. С момента появления неизвестной, больше ни разу на лице у него не отразилось похоти и борьбы с желаниями, лишь абсолютная, непоколебимая решимость. Монархи наблюдали за происходящим с благоговением. Прошло полчаса, а затем и час. Из воронки выкинуло Светоносного, чьи зажившие раны вновь появились. Даже для высшего мастера подобные повреждения означали смерть, но он продолжал шептать мантру, уже не слышно ни для кого. Кто смог вмешаться в испытание империи монархов? Глава 247. Чертов мирок. Среди монархов наметилось движение, две сутулые женщины, передвижение которых обуславливалось перебиранием множества ножек, выглядывающих из-под подолов черных балахонов, быстро добрались до Светоносного. Одна начала питать энергией тела, вторая душу и ауру полумертвеца, который спустя пяток минут открыл глаза, при этом, не переставая шептать странные слова. Кто это был? Старуха, занимавшаяся душу и аурой, наклонилась, показывая желтые зубы, растущие по всей поверхности искривленного лица. Всевеликая Матерь, милосердная защитница, источник наших способностей, та, что не требует благодарности и страдает в одиночестве, та, что дарует силу через испытания. Несмотря на преотвратное состояние, Светоносный усилил голос, чтобы слышал каждый. Проповедник и Мессия оказались не случайным выбором. Парой фраз и недавней демонстрации он затронул сердца, хоть никто и не признался. Пока разумные обдумывали слова Лунезера, началось испытание жердяя. Все три столпа пересилили Сектадус и Марх, дело оставалось за главой Сонма, и теперь уже никто не мог с полной уверенностью утверждать, чем завершится испытание. Победи! Короткое напутствие не породило обманчивого ощущения простоты, наоборот, опыт наблюдений подсказывал, чем меньше условий, тем крупнее задница, в которую придется зарыться носом и всласть похрюкать. Мир вокруг жердяя поплыл, открывая вид на растрескавшуюся глину, такую же, как за пределами цилиндра, но отличие все же наблюдалось. Пламя Агамон, принимающие формы уродливых рож, ярко-оранжевые всполохи, вздымающиеся из трещин, озарили километры пространства вокруг цилиндра. Рогни не выдавал волнения, однако внутри костерил себя, на чем свет стоит за необдуманный выбор. Терморегуляция шубы не спасала, ноги уже покрылись волдырями, и это наименьшая из проблем. Не получается высвободить ауру за пределы тела, отсюда и невозможность полета, а также телепортации. Прыгнуть подальше от пламени огненного измерения не представлялось возможным, жар одинаково распространился по всему округлому полю в шире на километры ввысь, где все также не виднелись края овальных стен. Он внутри, Сектадус и Марх, цилиндрические стены, в которых рельефом расходились сотни тысяч арок, с чернеющей пустотой внутри, навели монархов и воинов на одну мысль. Впервые они видели не иллюзорный мир, а то, что скрывалось внутри черного цилиндра. Возможно, представшие также являлось фантомной конструкцией, однако она значительно отличалась от показанных ранее. Настолько, что окружающие прекратили любое обсуждение, жадно следя за каждым мгновением испытания. Особенно рьяно выпячивали глаза троица неназванного Сонма, судьба которых решалась в реальном времени. В арках нижнего ряда, которых насчитывалось под 1500, показалось движение. Извивающиеся черви, безглазые, с острыми, как бритва зубами, выглянули первыми, затем последовали тела. Гуманоидные твари, у которых на месте головы, плечи, кистей яростно шипели плотоядные отростки, Все до единого потянулись в сторону Рогне. Не может быть. Лица всех без исключения, от древних монархов до относительно молодых воителей, посерели, а эфирные и материальные сердца пропустили удар. Ордусы, твари, что вызывали ужас даже у зверодемонов, существа безгранично жестокие и безжалостные, уродливые и совершенные в своей разрушительной мощи. Если они вторгались в мир, существовал один способ спасти его – уничтожить. Светоносный, лучница и лорд теней стояли как громом пораженные, плескавшаяся в глазах надежда не просто погасла, растворилась в небытие без шанса на возвращение. Глава ложи мудрости сокрушенно посетовал, с грустью глядя на достойных повелителей, выбравших недостойного предводителя. Что касается Рогне, он выглядел немного смущенным. Разве империя монархов не должна оценивать только безымянные колодец и на основе полученных данных регулировать сложность? Чертова планетка точно хочет моей смерти. Если подумать, уровень моих физических способностей равен телесным практикам пика третьего порядка, так что ничего удивительного, но, какого черта я оправдываю сраный планетоид? Ни Варагар, ни Безымянный, ни Источник Четырех Горнов не могли вытолкнуть ауру за пределы тела и сформировать оружие, или барьер, что создавало задосжимательную проблемку, ведь враги – самые ужасающие существа во Вселенной. По крайней мере, для миров второго порядка и ниже. Чего встали глисты? Нападайте. Осознание осознанием, но поджилки Варда – штука цельнометаллическая. 1500 ордусов ломанулись хаотичной массой, словно и ждали приглашения. Энергия монстров не походила ни на ауру, ни на аномалии, встречающиеся в различных областях Вселенной. Нечто уникальное, мерзкое и противоестественное оно отталкивало нутро мастеров. Даже мимолетный взгляд на них принял боль, не говоря уже о сражении. Не все так плохо. Соотнеся объемы и плотность фоновых эманаций, Рогни пришел к выводу, что твари по силе примерно равны пиковым мастерам третьего порядка. Никого на месте короля бойни это не успокоило бы. Сила ордусов в их недосягаемости и постоянном движении между потусторонним измерением и реальностью. Однако, давай, рещи шаг, червяки. Голова Урюка уже несколько часов без фекалий, ждет подарка от хозяина, а я тут загораю. Глава 248. Празднество плоти. Монархи покачали головой на браваду короля бойни, ожидая, как с секунды на секунду его растерзают. Когда ордусы добрались до центра, червивые головы и руки, полные сотен острозубых пастей набросились на Рогне, однако он, казалось, сильно против делиться родной плотью. Массивный кулак, который едва не встретился с ворохом извивающихся червей, пронзил лишь воздух, подтвердив уверенность наблюдателей в скорой гибели зазнавшегося идиота, однако порывы ветра, порожденные ударом, всколыхнули языки пламени на несколько десятков метров вокруг. Воины и монархи, глядя на подобные последствия от обычной физической атаки, замерли, лишь ради того, чтобы увидеть, как атакованный множеством других ордусов король бойни завертелся словно сумасшедший, рассыпая град ударов руками, ногами, локтями и коленями, порой даже головой. Старый монарх, не моргая, уставился на происходящее. За сотни лет жизни он повидал многое. От телесных практиков, обладающих чудовищной физической силой, до истинных мастеров, поправших навыками само понятие совершенства. Первые могли разрушать миры свирепыми ударами, а вторые превращали сражение в нечто изысканное. Чем лучше кто-то развивал навыки боя, тем плавнее и естественнее становились удары, порой перерастая в бесконечную серию, в которой положение тела сменялось под невероятными углами. В подобных позах, независимо от строения скелета, целостность костей-то сохранить сложно, не говоря о нанесении ударов. Поразительно, но нечто близкое многовековому совершенству движений читалось в пухлом мастере. В то же время, картина боя вырисовывалась совершенно неизысканной. Агрессивные, рваные рывки, молниеносные удары, обрывающиеся совершенно неподходящими связками, которые, тем не менее, идеально укладывались в рамки ситуации. Ощущение, будто мальчишка предвидит атаки, не покидало старика. Разве жердяй не лучник? Пепельноволосая наравне со всеми прожигала взглядом Сектадус и Марх, предаваясь недоумению, почему ублюдок не призывает оружие колодца. А когда кто-то озвучил предположение, что ему заблокировали ауру, девушка сжала ладонь настолько сильно, что ухоженные ноготки впились в плоть, выдавливая ярко-алую кровь. Так не пойдет. Шепот Рогни рассеялся в какофонии шипения и рева твари. Резким прыжком он вырвался из окружения, пролетая сквозь переместившихся в другое измерение противников. От рывка обгоревшая кожа вместе с плотью сползла со стоп, оголяя белые кости, которые тут же начали чернеть из-за невыносимого жара. Шуба окончательно истлела, и пламя Агамон, радостно клокоча, добралось до туловища, пока голодные ордусы единой массой поплыли к остановившейся неподалеку от круглой стены жертве. Без единой эмоции на лице король бой не встречал надвигающуюся смерть. Под недоумевающий ропот за пределами сектадуса Мархон свел ладони на затылке, предплечьями закрывая шею. Сдался. Монархи и воины затаили дыхание. Когда ордусы добрались до жердяя, кто-то из особо впечатлительных, непонятно как оказавшийся среди высших мастеров, закрыл глаза. Остальные четко разглядели, как червивые отростки впились в плоть верховного монарха, отгрызая большие куски, но в тот же момент безвольный повелитель расцепил руки, схватившись за извивающиеся мерзости, после чего широким ударом ноги смел шесть тварей, успевших насладиться его мясом. Ордусов переломанными куклами отбросило прочь, открывая дорогу другим монстрам, которые также набросились на вкуснятину. Острозубые пасти впились в конечности, грудь и щеку, но не успели они толком сомкнуться, как Рогни сгреб всех в охапку и просто раздавил, а затем сам вгрызся в копошащиеся на месте голов отростки. Мастера сглотнули, глядя на примерскую картину, где Рогни пожирает ордусов, а ордусы присоединяются к трапезе, набивая желудки мясом сородичей и пытаясь добраться до короля бойни. Тот же в свою очередь проглатывал больше плоти, чем мог пожрать великан. Никто не заметил шевеления рубцов на правой руке, содержавшей составной метод развития Ильмесаану. Когда ордусы напали сзади, Рогни позволил вцепиться в спину, резкий разворот, и кулак пробивает грудную клетку монстра. Удар ногой, по высокой дуге, обогнувший первую жертву, припечатал еще двух, нанизанного же он принялся жрать с невыразимым упоением. Так и продолжилось бы празднество плоти, которое, в конце концов, привело бы к гибели Рогни, ведь отрываемые от тела шматы мяса ослабляли даже столь сильного духом и телом мастера, а пламя Агамон беспощадно прожигало то, до чего не могли добраться ордусы. Но неожиданно вихри огня начали стекаться к Рогни, а затем отхлынивать, словно приливы и отливы. Монархи и воины за пределами сектадуса Марх пытались разобраться в происходящем, но выводы заставляли усомниться в реальности происходящего. Приливы и отливы пламени оказались следствием дыхания жердяя, который набирал полную грудь воздуха, чем заставлял огонь врываться в ноздри, из-за чего лицо превратилось в обугленный череп. Несмотря на очевидное безумие Верховного, раны его начали восстанавливаться, а в изумрудных глазах усиливалось свечение. Глава 249. Выживший. Варда Голлар. Древний метод развития позволял впитывать ауру бытия из пространства через дыхание и поры кожи, в то время как колодцы истово поглощали эманации битвы. Параллельно составной метод Ильмесаану, из которого король бойни вычленил все три эволюционные части куколок, перерабатывал пожранную плоть в биоматериал, необходимый для телесного перерождения. Ну же, ко мне. Дыхание Рогни становилось все более глубоким, а потоки пламени Агамон собирались со стометрового радиуса, вливаясь в легкие, испепеляя внутренности, но тут же превращаясь в силу Голлар, которая исцеляла раны. Что за? Монархи с отвисшими челюстями глядели, как ордусы, атаковавшие жердяя, оказались перехвачены и разворованы голыми руками до того, как челюсти впились в плоть. Извивающиеся твари продолжали нападать без тактики и страха, повторяя судьбу предшественников. За миллисекунды до того, как челюсти смыкались на Рогни, тот изворачивался, кроша противников, словно видел будущее, словно мимолетный миг, в который твари появлялись в реальности, подстраивался под Верховного. Кто он такой? Взгляды, обращенные к троице столпов неназванного сонма, полнились настороженностью, шоком и даже завистью. Тем не менее, подчиненные короля бойни сами пребывали в прострации. «Идите ко мне!» Пламя Агамон стекалось уже с полукилометрового радиуса, а выражение лица Рогни становилось все более безумным. Обугленная улыбка переросла в жаждущий оскал, из горла вырывался полухрип-полурык, в котором угадывалась жажда битвы и необузданная ярость. Снующий по полю битвы Рогни втаптывал, разрывал, пронзал, сметал врагов, чье преимущество в скачках между измерениями превратилось в фарс. Предвидев очередную атаку двух тварей, напрыгнувших сверху, он перехватил червивые отростки, резко рванув вниз. Тела, впечатавшиеся в раскаленную поверхность, настигли кулаки, кувалдами обрушившиеся сверху. Оттолкнувшись руками от земли, уже в воздухе Рогни разглядел кишащий червивыми отростками пятачок, где он мгновение назад находился. Следом за добычей прыгнули более сотни ордусов, громоздясь на головах друг друга, быстро добравшиеся до летуна. Несколько резких ударов, слившихся в смазанные росчерки, проделали дыры в телах ближайших противников, а в пролетевшего сквозь них Ардуса вонзились сложенные на манер копья ладони. Вбитые в грудную клетку кисти разошлись в стороны, разрывая костяной каркас и позволяя внутренностям вывалиться наружу. Приземлившись, Рагни с хрустом переживал оставшиеся в руках ребра, чтобы через мгновение продолжить плотоядный поход. Как может существовать такое чудовище? Сон, этого ведь не может быть. Если все происходящее здесь – сон, тогда мы все спим. По-твоему, обсуждение среди воинов разнилось с абсолютным молчанием монархов, большая часть из которых уже не пыталась протереть глаза, или что там вместо них. Может, мы сегодня не умрем? Лучница осторожно задала вопрос товарищам по несчастью, которые не могли оторвать взглядов от творившегося в Сектадусе Марх. Если сможем выжить, тебе лучше забыть о мести. Девушка вздрогнула, связываться с жердяем ей больше не казалось хорошей затеей. Даже с абсолютной уверенностью в победе, которой, к слову, и в помине не наблюдалось, она бы предпочла держаться как можно дальше от плотоядного выродка. Время шло, количество ардусов уменьшалось, через полчаса не осталось никого. Аргне, от дыхания которого бушевало пламя по всему периметру многокилометровой арены, вгрызался в плоть побежденных. Кажется, все. Обелиск доказательств разразился энергетическими вихрями, исторгая короля бойни перед сотнями тысяч мастеров. Весь в крови, совершенно голый, он внушал ужас намного больший, чем порождали ардусы. Монархи и воины не смели смотреть в изумрудные глаза, лишь столпы сохраняли некое подобие самообладания. «Вы в порядке, мой король?» Слова уродца заставили Рагни улыбнуться, но не так безумно, как во время испытания. Естественный голлар, в отличие от насильного поглощения арков, позволял оставаться в сознании, пусть слегка искаженным. Его не хватало для активации минатуум, к счастью, здесь и не потребовалось. «Я, голый». Явно не те слова, которые ожидали услышать шокированные мощью верховного мастера разумные, но именно они позволили большинству нормально вздохнуть, дав пробиться застрявшему в горле воздуху. Клинки, сочащиеся белесой жидкостью, воплотились в руках лорда теней, когда он развернулся к близстоящим монархам, среди которых тут же нашелся желающий расстаться с накидкой. Передав расшитую золотом одежду, больше похожую балахон без капюшона, уродец удостоился кивка. «Ты жалок и слаб, но прохождение высшего испытания говорит о смелости, или же об идиотизме. Отныне ты не уродец, просто недоносок». Расцветший на глазах лорд теней улыбался, насколько позволяла искалеченная физиономия. Хотя нет, вряд ли даже выношенный в половину срока выкидыш может стать таким. Уродцем и останешься. Глава 250. Нападение. Радоваться или грустить? Такого выбора перед лордом теней не стояло. Даже если бы назвали говноприемником, придется улыбаться. Повернувшись к светоносному и оценив непрезентабельный вид, Рагни ухмыльнулся. «Даже ты не сдох? Ладно, послужишь еще мне, спинку там почешешь, дорогу под ногами языком подметишь». Лунезару оставалось только принять это. Что касается лучницы, на нее король бойни даже не взглянул. Затем от Сектадуса Марх раздался оглушительный звон, заставивший Рагни обернуться. Сон, неназванный. Состав. 4 монарха. Верховный, военачальник, завоеватель, воитель. Первый столб, военачальник, завоеватель, лазутчик. Второй столб, военачальник, защитник, стрелок. Третий столб, наставник, мессия, проповедник. Тропы пройдены, награда ждет. Верховный, тропа безумца. Безумный монарх с неумолимой силой и несгибаемой волей, достаточной, чтобы империя монархов сочла всех столпов под твоим руководством достойными. Испытание доказательств для неназванного сонма пройдено. По рядам разумных прокатились шепотки, особенно участными казались монархи, которым предстояло доказать 3 уровня выбора, каждый из которых обещал огромное количество проблем. Подчиненные Рагни преисполнились уверенностью, рожденной завистливыми взглядами окружающих. Первый столб – общая высшая регалия, находчивый монарх, достойный особой награды. Перед лордом теней появилось черное перо, на каждой ворсинке которого выделялись сотни тысяч энергетических жилок. Моркра, артефакт первого порядка, способный сокрыть вас и ваш сон от взгляда кого угодно. Одно лишь, артефакт первого порядка заставило толпу загудеть пуще прежнего, но гомон не помешал Сектадус и Марх выдать остальные награды. Второй столб, индивидуальная низшая регалия, не слова о качествах девушки, И вот появляется алый стяг, знамя войны, артефакт третьего порядка. Воины под вашим руководством чувствуют небывалое воодушевление и не испытывают страха. Бесполезный для той, у кого нет ни единого слуги, артефакт не вызвал особого возбуждения среди монархов. Никто не посчитал его бесполезным, скорее разница между предыдущими наградами этой разнилась как небо и земля. При виде понурой девушки Рагни разразился довольным смехом. Настала очередь светоносного. Третий столб, общая высшая регалия, стойкий монарх, достойный великой награды. Лунезар ощутил тяжесть на шее, взглянув туда, он увидел цепь из желтого металла, свисающую до солнечного сплетения. Там же находилась сфера с множеством отверстий, из которых словно из курильницы валил алый дым. Церебрах – артефакт первого порядка, способный преобразовать волю в силу тела, души и ауры. Чем сильнее твоя воля, воля сонма, и воинов под командованием, тем могущественнее вы. И снова артефакт первого порядка, заставивший мастеров исходить черной завистью. Пусть пока не ясно, каков прирост сил от курильницы, но троица монархов и Рагни ясно почувствовали, как колодцы расширяются, тела крепчают, а души становятся более энергонасыщенными. В первую очередь это касалось Верховного. Правая рука, покрытая рубцами, гудела от напряжения. Количество пожранной плоти ордусов оказалось достаточным для наполнения Ильмеса Ану. Самое время переходить к следующей фазе. Неприятное чувство тревоги пронзило Рагни. Тянущиеся к безымянному колодцу потоки энергии начали колыхаться, а в голове зародилось осознание. Намрат в опасности. Полуразумный артефакт пытался связаться с хозяином даже на таком большом расстоянии. Сонму не хватает семерых монархов для получения тронов. Кто захочет, присоединяйтесь. Найдете меня по следам ментальной энергии. Бросив всего несколько фраз Рагни, вместе с кристаллической горгульей и троицей монархов, не понимающих, к чему такая спешка, телепортировался к ближайшему искусственному источнику, оставленному под землей. Светоносный едва не закричал о потере лучшего момента для вербовки, но лезть с наставлениями к тому, кто ужаснее эрдусов, не посмел, да и времени не было. Сотни скачков слились в сплошную череду, в которой Рагни останавливался у очередного эфирного колодца лишь за тем, чтобы переместить его в пространство Наззар и телепортироваться к следующему. Так до тех пор, пока они не оказались подле блока Намрат, окруженного тысячами кристаллических булыжников и осколков, а также тремя уцелевшими защитниками. Кто это у нас? Неужто хозяева пожаловали? Глава 251. Коротышки. 3 500 000. Отчаяние сквозило в голосе короля бойни, пока взгляд оплакивал булыжники и осколки, все, что осталось от 35 стражей Намрат. Даже трое уцелевших големов пребывали в не лучшем состоянии, отсутствующие конечности, трещины, расползшиеся по кристаллическим телам. Их вид отзывался болью в сердце. Только спустя несколько секунд Рагни повернулся к источнику вопроса, а по совместительству виновнику трагедии. Коротышка, закованный в металлические доспехи, возглавлял войско таких же карликов, макушки которых виднелись далеко за пределами разрушенных стен Намрат. Подле, скрестив руки под объемной грудью, стояла Маавер. «Я хочу лично убить его». Королева снов источала ненависть, безграничную и беспощадную. Коротышка лишь умильно улыбался. «Разумеется, малышка, ради тебя все, что угодно». И уже к Рагне. «Ты оскорбил мою женщину, жердяй. За 10 лет, что прохожу испытания воющих царств, ты первый, кто осмелился на такую дерзость. Хотя, учитывая всю эту охрану, ты наверняка из богатого мирка. Такие обычно самые наглые и невоспитанные. Придется показать, кто здесь. Молись, чтобы артефакты, собранные с трупов, компенсировали мои убытки. Иначе твоей расе придется отдавать кровавый долг». Из воздуха воплотился кристаллический лук, но не такой, как раньше. Более громоздкий и тяжелый. Он состоял из 8-кратно уплотненного белого титаниума, который удалось сжать благодаря чудовищной мощи, бурлящей в теле и во всех трех колодцах после испытания Сектадус и Марх. «А ты, создавая полую стрелу, которую окружила 8-кратно уплотненная ментальная энергия, а внутрь влилась аура ворогар той же плотности», Рагни обратился к Маавер. «Пришла слишком рано». Молниеносно вскинув лук, король бойни выпустил стрелу, на что предводитель коротышек продолжал расслабленно улыбаться, выставив вперед молот с половину тела. Снаряд летел настолько быстро, что загнутое оперение и наконечник не смогли изменить траекторию, из-за чего он с грохотом врезался в молот. Оружие монарха карликов отбросило назад вместе с оторванной рукой, а сам любовник куколки удивительно твердо стоял на ногах, словно Варда, использовавший порором, который погружал шип ауры на сотни метров, а порой и километры в земную твердь. Стойкость не спасла коротышку, в которого вонзились сразу три стрелы. Снаряды не содержали энергию Варагар в отличие от первого, поэтому просто пробили тело, застряв в спинной пластине кирасы. Атаки короля бойни длились не дольше секунды, и лишь когда предводитель коротышек начал заваливаться назад, воины пришли в себя, правда слишком поздно. Рогни выпустил целый ворох стрел, прикончив нерасторопных столпов, а Зала вместе с лордом теней набросились на войска, будто голодные псы, дорвавшиеся до мяса. Единственным, кто не участвовал в истреблении, оказался Светоносный, который и стоять-то без чужой помощи не мог. Впрочем, его вмешательство не потребовалось. Тысячи кристаллических осколков и булыжников, оставшихся от тел големов, поднялись в воздух, чтобы начать вращение, порождая завывание и гул вместе с мощными порывами ветра. Кристаллический ураган расширялся, перемалывая закованные в латы войска, словно серп колосья спелых злаков, постепенно окрашиваясь валой. Оставленная без внимания Маравер поднялась в воздух на розовом облаке, бросилась в бега, вот только далеко куколка не улетела. На внешней границе леса, растущего вокруг семи озер, грудную клетку прекраснейшей королевы снов вспорола кристаллической стрелой. «Мой король, вы же собирались собрать артефакты». Уродцу пришлось вернуться в око бури, так как алый ураган не разбирал врагов и соратников. «Я передумал». Получив исчерпывающий ответ, лорд теней замолчал, погрузившись в созерцание хаоса, где десятки тысяч карликов и немногие воины других рас обращались ошметками плоти. Семь прекрасных озер осушились, а поднятая вода переиначила ураган в жуткий циклон. Не на такое рассчитывали монархи, только закончившие безумные испытания Сектадус и Марх. Спустя 5 минут, когда снаружи не осталось ничего, кроме разрытой земли и немногих корней вырванных деревьев, Рогни подошел к Намрат, чтобы через домен Гераса влить 2 миллиона арков и создать еще 20 кристаллических големов, но уже из восьмикратно уплотненной ауры. Голлар все еще действовал, колодец четырех горнов восполнялся, не успевая пустеть, благодаря чему все 20 монстров один за другим появились меньше чем за минуту. «Вы получили титул от Империи Монархов», обращенные к Троице слова вызвали однозначную реакцию, отрицательные покачивания головами. «Странно, я тоже ничего не получил, хотя сделал даже больше, чем во время уничтожения куколок. Я думаю, чем больший объем данных необходимо обработать для присвоения, тем больше времени это занимает у Империи Монархов». Светоносный нарушил тишину. Король бойни, чьи хмурые брови указывали на благоприятное расположение духа, кивнул, после чего создал кристаллический дом через Намрат. «Никого не подпускайте, если потревожите мой покой, участь коротышек покажется вам благословением». Телепортировавшись внутрь, Рогни закрыл глаза, а затем позволил силе, заключенной в рубцах Ильмеса Аану, вырваться на свободу. Тут же из тела выстрелили кровавые жгуты, сформировавшие кокон из плоти и костей, в то время как внутренности затопила энергия пожранных ордусов. Начался процесс эволюции. Глава 252. Эволюция. Вокруг – тьма, испещренная сотнями пульсирующих вен, по которым течет кровь, столь пресыщенная энергией, что алое свечение ненадолго разгоняет мрачную пустоту, но лишь на мгновение. Дальше небытие вновь переходит в абсолют и так бесконечно. Вспышка, мрак-вспышка, непривычное ощущение даже для того, кто вдоль и поперек исследовал пространство ауры трех колодцев. Однако непривычно не значит чуждо интуитивное понимание процессов, протекающих вокруг и внутри, а также полный разбор метода Ильмеса Аану позволили Рогни стоять во главе происходящего, избавившись от жалкой роли наблюдателя. Первым шло телесное перерождение, в которое король бойни трансформировал все три этапа эволюции куколок. Пришлось покопаться в памяти, дабы отыскать наиболее подходящие вторичные методы слияния и преобразования, в основу которых легла корневая родословная Варда, ритуал размытия границ, позволяющий расширять завершенные конструкты, методы и другие энергетические структуры, ну и само руководство королевских куколок. По итогу удалось объединить три этапа эволюции в один, и неважно, что энергоемкость данного процесса возросла экспоненциально. Ордусы компенсировали все сложности обеспечения ресурсами. При наличии колоссального количества плоти, помещенного в микропространство желудка, возникшего на заре освоения Ильмеса Аану, эволюция шла быстро, очень быстро. Тело перестраивалось, ткани внутренних органов заменялись на странный аналог, более прочный, чем металлы высших миров, при этом пластичный, а также способный к саморегенерации, не задействующий общие телесные ресурсы. Мышцы претерпевали еще более значительные трансформации, помимо всестороннего усиления в волокнах появлялись суверенные железы, вырабатывающие гормоны, не присущие человеческой расе. Постоянное усиление, лучшие расщепления ауры для преобразования в физическую силу, ускоренный вывод нечистоты токсинов, улучшенный метаболизм. Каждая часть тела становилась на порядок, а то и на несколько лучше, что в целом многократно усилило физическую оболочку. Рагне не мог определить точный уровень силы и составить числовые коэффициенты, но ощущение, будто он стал в 3-4 раза сильнее, не покидало разум. Теперь энергия, самая сложная и в то же время наиболее желанная, осталась напоследок. При разборе составного метода королев куколок нашлись части, отвечающие за качественное улучшение энергии. Редчайшие руководства, которые обычно вообще не систематизируют по простой причине невозможности. Качественное улучшение энергии не относится к основным характеристикам ауры, таким как чистота, цвет и плотность. Нечто, доступное для развития лишь талантом и гением. То, что порождает новые виды ауры и выводит старые на более высокий уровень. Энергия белого титаниума находилась на втором из трех уровней, что позволяло генерировать минерал, идентичный по характеристикам настоящему, природному белому титаниуму высшего качества. То же касается и энергии варагар, аура оружия основного источника обладала свойствами и плотностью идентичными топорам. Ей можно разрубать горы, раскалывать метеориты и все в духе тотальных разрушений, основанных на секущей режущей мощи. Что касается ментальных эманаций, тут все довольно плохо. Телекинетическая мощь находилась на начальной стадии и не обладала улучшениями. Она соответствовала чистой силе уплотнения без дополнительных или усиленных свойств. Процесс качественного улучшения шел за счет энергии ардусов, так как именно она собралась в подпространстве желудка, аура же ушла в колодцы, возвышение которых пришлось подавить, чтобы не напортачить с тонкими процессами Ильмеса Аану. Мысли Рагни пребывали в смятении, он не мог не переживать по поводу результата переработки червивых тварей, однако в составном методе не упоминалось, как достать из-под пространства что-то и заменить на другое. Оно существует до тех пор, пока энергия собирается и исчезает само по завершению последнего этапа улучшений. Кропотливые манипуляции вынуждали действовать медленно, выверено, Рагни и не торопился. Шаг за шагом он вносил изменения в колодцы, руководствуясь инструкцией метода. Первым подвергся улучшению безымянный, как тот, который наименее жалко повредить. Неизвестно, сколько прошло часов. По завершению Рагни ощутил пульсацию темно-зеленой сферы. Безымянный колодец теперь генерировал взрывоопасную ментальную энергию. Телекинетические эманации больше не распространялись сплошным потоком, превратившись в крошечные частицы предельно сжатых эманаций, способных расшириться за счет нивелирования уплотнения за наносекунду, что превращало даже крошечную часть ауры в разрушительную субстанцию. С такой аурой не получится ни создать щит, ни захватить объект, ни обеспечить полет. Узконаправленно, зато чудовищно эффективно именно в той области, к которой лежит душа, уничтожение. Проверив действие энергии внутри пространства ауры, Рагни остался доволен в немалой степени потому, что внутри колодца энергия сохраняла первоначальный вид, обеспечивая целостность пространства Наззар. Частично пострадали Тирозар и Минотуум, первый увеличил радиус телепортации и скорость распространения энергии в несколько раз, но область, преобразованная в проекцию нейронных связей, держалась не дольше секунды, из-за чего блокировать чью-то телепортацию не представлялось возможным. Что касается ускорения мозга, оно скорее не пострадало, просто стало недоступно из-за возросшей мощи ментальной энергии, которая в самом ослабленном состоянии запустила бы Минотуум на полную мощность. Подобные перегрузки разорвут безымянный колодец вместе с мозгом. Решение проблемы – возвысить источник до третьего порядка, а пока придется забыть о чувстве превосходства анализа и наслаждения бойней при совмещении с Голлар. Остальные высшие методы Элистра и без того не поддавались слабому колодцу. Когда же таковыми быть перестанут, сил уже хватит для контроля даже с взрывоопасной аурой. Дальше шли улучшения колодца четырех горнов и варагар. Здесь все обошлось без осложнений. Первый начал производить энергию, способную подавлять интегрированные ауры, к которой у нее иммунитет, без непосредственного контакта. На данный момент это время, пространство и смерть. Как использовать новообретенную силу, Рогни понятия не имел, но если они помогут в смертоубийстве, все во благо. Родной источник оказался наиболее неподатливым, он шел по протаренной дорожке без намерений сворачивать. Аура оружия обрела невероятную прочность, даже не так, абсолютную прочность, полностью переняв свойства Варда Улград неразрушимых Варда. Теперь можно материализовать темно-синюю энергию как белый титаниум и не бояться, что она развеется. Правда, при утрате контроля она потеряет всяческую пластичность и превратится в твердый энергетический сгусток произвольной формы. Глава 253. Да выделывался. Лишь после качественного улучшения ауры, Рогни позволил энергии, собранной Голлар, начать возвышение колодцев. Прорыв Варагар и так маячил в зоне видимости, с ним проблем не возникло, скакнувший с пятого этапа стадии просветления 15, до четвертого этапа порабощения 16. Он окончательно укрепил плотность всех видов ауры в восьмикратном значении. Теперь Рогни по праву назывался мастером второго порядка, пусть и самого низкого пошиба, но если брать чистую силу, даже высшие практики блекли на фоне, особенно те, на чью ауру белый титаниум имел иммунитет. К слову об источнике четырех горнов, пребывающий на пике одной из самых тяжелых в плане преодоления стадии исчерпания 11, он таки достиг первого этапа погибели 12. Странно, несмотря на потустороннюю скорость возвышения, на стадии погибели 12, он имеет лишь 844 кубических метра восьмикратно уплотненной ауры. В то же время Варагар теперь может распространяться на 25,5 тысяч километров, при том же уплотнении, без учета ограничений миров и измерений. Колоссальная разница. Да, их начальный уровень разнится, если у источника белого титаниума всего 3 метра неуплотненной ауры, то с Варагар уже при рождении я обладал 70, при семикратном сжатии, однако как тогда объяснить странности четырех горнов? Размышления на тему ущербной мизерности энергии белого титаниума не привели ни к чему, кроме желания поскорее выбраться из кокона. Возвышения завершились, эволюция прошла, Рогни сидел в яйце из плоти и костей без всякой необходимости. Разумеется, стоило озаботиться тем, какую бы ауру интегрировать в колодец четырех горнов, чтобы получить новый иммунитет, но терпения уже не осталось. Мановением руки, разрушив оболочку, из плотного мясного шара, превратившегося в скорлупу запекшейся крови, король бойни, наконец, смог себя оглядеть. Сыворотка реконструкции тела перестала действовать, жировая прослойка полностью сошла, явив истинного Варда. Тот же рост, примерно тот же вес, однако сухость мышц увеличилась многократно. Вид всесторонне развитого здоровяка, на которого приятно смотреть, сменился чем-то жутким. Кожа, плотно обтягивающая каждый жгут мышц и выпирающих вен, не спасала от ощущения неестественности. Казалось, будто воина свежевали, оставив лишь мышечный каркас и кровеносные сосуды, каждый толчок крови по которым сопровождался видимой невооруженным глазом пульсацией. Создав кристаллический блок и доведя отражающие свойства до максимума, Рогни взглянул на нового себя. Бледная худоба лица, отчетливо выпирающие скулы, острая нижняя челюсть и впадины в височной области, физиономия полностью соответствовала ссохшимся мышцам тела, которое стало в 3-4 раза сильнее. Оно поравнялось в мощи с телесными мастерами середины второго порядка, при том, что Рогни к ним отношения не имел никакого, да и в принципе, телесные практики второго порядка проходили как минимум 10, а то и больше перерождений. Открыв домен Гераса и отыскав сыворотку реконструкции тела, Рогни вскоре вновь превратился в жердяя. Как нельзя вовремя, в дом вбежала лучница. Она то и застала голову Рогни, с недовольной физиономией приподнимающего и отпускающего пузо. «Мой король!» Фиолетовые глазки лучились преданностью, а лицо полнилось восторгом. «Ха!» Увидела, какой я сексуальный, и теперь лапки кверху. «Забудь, и еще!» «Тебя уродец королем заставил звать, империя монархов еще не присвоила, обсуждаемый всеми, привязано жаждущий внимания, привязано провокатор, привязано чудовище битв, привязано поборник славы, привязано презираемый подчиненными военачальник, учтено, деспотичный монарх, учтено». Замерший на полуслове Рогни стоял как примороженный, пока, достойный титула, король, по сущности своей, нарцисс, присвоено. Голос империи монархов, в отличие от предыдущих речей, разнесся по округе звоном, схожим с Сектадусой Марх. Непонимание в глазах девушки сменилось самодовольством и странной веселостью. «Я все же не ошиблась, мой король Нар, а ну закрой рот!» Холодный тон и угрожающий вид смертельно бледного лица заставили девушку умолкнуть, ментальная энергия вокруг сгустилась. Спустя мгновение кристаллический дом разнесло на куски, а лучицу отбросило на сотни метров. Едва успевшая прикрыться девушка с ужасом взирала на Рогня, вперевшего ненавистный взгляд в небеса. «Ты поплатишься, гребаный мирок!» Подоспевшие к источнику разрушений светоносные лорд теней выглядели обеспокоенными, но лишь внешне. Внутри монархи чувствовали себя превосходно, так как знали причину гнева Верховного. Да выделывался нарцисс. Глава 254. Престолы. «Мой король, титул не такой уж плохой. Поверьте, мое чувство прекрасного лучше, чем у этих двух грубиянов». Отряхнувшись от кристаллической пыльцы, того немногого, что осталось от здания, пепельноволосая подбежала к Рогне со все той же подобострастной улыбкой. «Чувство прекрасного значит, тогда доверю тебе ответственное задание». Из пространства Наззар появилась голова Урюка, перекочевавшая в руки вздрогнувшей девушки. «Сделай изысканное отхожее место, такое, чтобы каждый раз, когда я ходил гадить, все попадало в рот этой мрази». Взгляд, нетерпящий обсуждений, заставил залу сглотнуть, а мысли о том, чтобы бросить гадость, окончательно испариться. Кто там снаружи? 24 кристаллических голема телами сформировали стену-заслон, оградившую Намрат от изрытой ураганом местности. За ее пределами ощущались ауры разумных, много аур. «Мой король, там все, кто хочет присоединиться к сонму и те, кто встал под наши знамена». Светоносный с лордом теней выглядели гордыми, а вот зала не очень. Мысленный приказ големам, и они расступились в стороны, открывая вид на сотни тысяч мастеров, немалая часть которых несла отпечатки ауры уродца и фонаря. Лишь от пятерых воинов исходило веяние эманаций, свойственных лучнице, необремененные следами разума лица свидетельствовали о том, каким местом осуществлялся выбор монарха. «Мой король, воины, подчинившиеся нам, те, кто потерял своих повелителей во время испытаний, став частью нашей силы, они также увеличат твое могущество. Мы не крали подчиненных». Лорд теней поспешил оправдаться за то, к чему бы Рогни точно не придрался. Наученный горьким опытом, уродец старался сгладить все возможные и невозможные углы, об которые жердяй мог сломать его хребет. «Столько всего произошло, сколько я находился в доме, по внутренним ощущениям прошло не больше суток, на этом и строилось недоумение. Чуть больше месяца, мой король». Сохранивший невозмутимость Рогни в сознании едва не взвопил. «Больше месяца. Твою ж мать, и про отца не забудем». Пока шел разбор всего происходившего в коконе и причин столь сильного искажения восприятия, через открывшийся проход прошествовали семеро высших мастеров, в которых король бой не признал виденных у Сектадусы Марх монархов. «Я, принц изяществ, пришел служить тебе верховной с чарующей силой. Извращенец, лицо которого испещряли розовые узоры, до сих пор не успокоился, но убивать его Рогне не спешил, потому как показалось всего семь монархов, именно столько, сколько он просил, хотя и надеялся на большее количество кандидатов. Кроме них больше никто не пришел. Ответом нашелся старик, источающий благородство и стать, несмотря на преклонные лета. «Мы вежливо попросили их уйти, они прикончили других претендентов». Лорд теней не стал церемониться и выдал все на духу. Пришедшие монархи напряглись, но реакции со стороны Рогне не последовало. «Позволь представиться, патриарх знаний, здесь чтобы объединиться и завершить испытания воюющих царств». В отличие от извращенца, трухлявый дал понять, что не собирается служить по-настоящему, вот только на что тот надеялся, учитывая абсолютную власть Верховного над столпами. Император Клинков, обвешанный колюще-режуще-разрывающе-дробильными штуками здоровяк с длиннющими черными патлами, представился коротко и емко. «Матру удержания, матру возвращения». Сгорбленные старухи в лохмотьях, закрывающих десятки коротких ножек, вышли вперед одновременно. Светоносный учтиво поклонился, помня тех, кто спас жизнь и целостность колодца после испытания. Об этом он ненавязчиво шепнул королю бойни, получив полное недоумение взгляд, говорящий: «Мне вот эта информация за кой хрен обосралась? Его величество бог милосердия, говорить о себе в третьем лице». Оказалось, такое высокомерие присуще не только Рогне. Троица столпов старательно начала выискивать общие черты между этими двумя, но парящий за спиной золотой круг у божественной сущности, черпавший силы из низших миров, перечеркнул домыслы о родстве. Мой титул и имя – Леди Пагубы. Полупрозрачная дева, то появляющаяся, то исчезающая в потустороннем мерцании, обладала могильным голосом, от нее буквально разила смертью, напоминая о бледных королях. Выслушав всех семерых, Рогни удовлетворенно кивнул. «Вы все уже обрели титулы, это хорошо, вступив в сон необходимость доказательств отпадет, останется лишь трон и корона. Если же у кого-то есть и они, еще лучше. Я, Рогни, король, владыка, повелитель, как угодно. У кого хватит мозгов произнести титул, который дала империя монархов?» Энергия вокруг короля бойни сгустилась, обещая мгновенную расправу. «Ну, вы поняли». Фестиваль отчаянных кивков прервало появление теневых тронов. От семи откололись части, которые влились в самый большой, возникший позади Рогни. Дальше произошло неожиданное. Престолы начали обретать материальность, их форма и окрас разнились, отражая индивидуальность монарха. Зала, уродицы светоносной, также не оказались ни удел. Украшенный стрелами у лучницы, обрамленный сияющей каймой у Лунезера, и мрачный, полный тьмы, трон, с уродливыми рожами на подлокотниках для изувеченца. Погруженные в изучение престолов монархи не сразу обратили внимание на замершего жердяя, глупо хлопающего глазками напротив изумрудного трона. В престоле верховного преобладали цветочные узоры, а в неверии росли металлические нарциссы, лепестки которых медленно развивались. Никто этого не видел. Ментальным посылом Рогни заставил исчезнуть трон, готовясь приложить чуть больше сил для исчезновения свидетелей. А что сейчас произошло? Кажется, я слишком долго моргал. О, а я отвернулась. Первые три столпа сориентировались мгновенно, а семеро новоявленных спустя секунду подхватили умудренных опытом старших товарищей. Чего встали? Разбежались выполнять испытания. Повторять не пришлось, монархи чуть ли не испарились. Оставаться рядом с взбешенным жердяем, способным перемолоть и сожрать 1500 ужасающих ордусов, не желал никто. Глава 255. Серебряные понтифики. Две недели спустя, достойный короны великий монарх, разглядывая корону-браслет, возникшую на правом плече, Рогни недовольно скривился. Матовая чернота с изумрудными вкраплениями не спасала от вида растительных узоров, благо цветков нарцисса на манер трона не появилось. Остались только вы двое. Обратившись к вздрогнувшим старухам, обладающим невероятными навыками исцеления всех оболочек, Рогни все же улыбнулся. За прошедшее время все, кроме троицы первых столпов, прочувствовали многогранный характер короля бойни, успев посидеть не только на цепи, но и лишиться парочки другой конечностей. На данный момент никто не перечил и не пытался встрять со своими мыслями, словно пораженные слабоумием они бездумно исполняли волю Верховного. Даже захват и последующее уничтожение Намрат их общего знакомого, зарекомендовавшего себя неконфликтным дипломатом, прошел без единого возмущения, позволив Верховному обрести корону. Целительницы, последние, кому предстояло завоевать территории для получения венца, так как реже всех участвовали в боевых действиях. Кто там из монархов живет поблизости? Уродец, разведай местность, старухи настолько никчемные, что даже клочка земли не завоевали. Придется отбирать у неназванный сонм, плачущий сонм, сонм расчленителей, отозваны. Голос империи монархов сотряс воюющее царство, всколыхнув сознание тысяч монархов. Что касается трех сонмов, которые находились на первых позициях и ближе всего подобрались к завершению испытаний, они просто исчезли. Говно трухлявое. Да мой король. Патриарх мудрости отозвался мгновенно, создав эфирный барьер, сотканный из шестиугольных пластин. Сотни тысяч воинов также не остались без защиты, среди них немало мастеров специализировались на оборонительных навыках. Шли секунды, никто не нападал, монархи недоуменно оглядывали колоссальных размеров лестницу, ведущую на многие километры вверх и обрывающуюся не менее огромным серебряным замком. Вы здесь, а значит, Среброликий покровительствует. Благословленные монархи, вас ждут. Вместе с голосом, явно не принадлежащим сознанию мира, двери дворца обратились жидким металлом и разлились в стороны, застыв гребнями сияющих волн. Переглянувшись, повелители под предводительством Рогни направились вверх. Он не использовал террозар для перемещения, ведь чем меньше знает потенциальный противник о твоих способностях, тем больше шансов порубить его на куски. Спустя жалкие несколько секунд они добрались до дворца, лестница сама перенесла гостей к дверям, позволяя увидеть роскошную залу таких масштабов, что горные гряды Мираталака отказались крошечными холмиками. В два ряда вдоль прохода выстроились неизвестные, чьи лица закрывали округлые маски из жидкого серебра. Позади каждого возвышались троны, монархи. Наличие корон у незнакомцев подкрепило уверенность пришедших, уже вовсю разглядывающих гиганта, восседающего подле огромного серебряного трона. Почему 30-метровый колосс уместил филейную часть на подступах к престолу, а не на нем, оставалось загадкой, ответ на которую Малокова интересовал. Я, глаз Сребраликова, его длани карающий меч, его воля в низшем царстве, поклонитесь. Аура, обрушившаяся на монархов неназванного сонма, едва не переломила позвоночники высшим мастерам. 10 столпов тут же преклонились, а в Отрогне, оказавшись здесь, давление империи монархов перестало действовать на него. Лишь благодаря невероятному контролю энергии король бойни не устроил локальный катаклизм. Теперь, когда внешнее воздействие примерно приблизилось к показателю, с которым он прожил 2 месяца, Верховный не ощутил ни малейшего дискомфорта. Колосс увеличил давление, но даже так не смог добиться от Рогня ничего. Хорошая партия. Такое могущество даже без обретения кодекса, Сребролики воистину всеведущ. Давление спало, 10 столпов распрямились, чтобы через мгновение ощериться оружием. Вы в растерянности, в недоумении, понимаю. Мир раскрывает свою сущность перед теми, кто пройдет воюющее царство, но вас выдернули раньше. На мне лежит ответственность открыть глаза несведущим. Империя монархов – испытание, отбирающее достойнейших. Вы, как и мы, лучшие из ищущих силы, те, кто получил благословение от безграничных. Остальные прошедшие также получат шанс, но много позже. Вскинутая бровь короля бойни не вызвала реакции у колосса, пришлось оглашать. Какие безграничные? Какой шанс? Что за хрен этот Среброликий? Аура монархов, выстроившихся вдоль прохода, взбунтовалась, но Рогне оставался спокоен. Первый и последний раз, глупец, мы простим тебе это. Не смей осквернять имя Среброликого низостными речами. Гиганту еле удавалось сдерживаться. Безграничные, те, кто создал империю монархов. Они следят за испытаниями и возвышают достойных. Среди практиков их знают как мастеров первого порядка, и Среброликий – один из величайших трансцендентных существ. Глава 256. Я. Столпы, да что уж там, даже Рогне проникся. Для обычного мастера невозможно переступить за грань второго порядка естественным путем. Лишь рожденные в высшем измерении способны самостоятельно развиться до такого уровня. Простым же мастерам остается уповать на благословение безграничных, более известное как Кодекс Империи Монархов. Лишь поглотив тысячи, сотни тысяч, или даже миллионы мастеров, мы можем встать вровень с обитателями высшего измерения, которые нуждаются новой крови и талантах.